Глава 21. «Я считаю до трех», — пробормотал Алёша привычным движением, вскидывая лук. Он не надеялся, что дроны, услышав его предупреждение, внезапно развернутся и улетят. Нет. Он просто вспомнил случаи своей карьеры. Вечерняя Москва, тонированный мэр с фальшивым конторским пропуском, не желающий открывать двери водителя, его напарник, перехватывающий винтовку прикладом вверх. Раз, два, три. Он даже не успел замахнуться автоматом, как водительская дверь дрогнула и неуверенно распахнулась. Почему Алёша вспомнил этот момент? Да потому что в тот раз в голосе его напарника было столько силы и уверенности, что ему даже замахиваться не пришлось. Водитель почувствовал, что шутки закончились, и что за неподчинение хмурый ФСБшник сначала выбьет окно его мерса, а затем и пару зубов лично ему. И это ощутил не только водитель, но и все, кто находился около остановленной машины. Алёшин напарник не угрожал, он ставил перед фактом, и эта уверенность в своей силе, в своей правде, запомнилась Алёше на всю жизнь. После того случая он старался поступать только по совести, чтобы внутри всегда пылала уверенность в своей силе и правде. И сейчас, стоя на крыше головного офиса Game World с игровым луком, он как никогда раньше почувствовал рвущийся из груди жар. Правда была на его стороне. «Поехали», — пробормотал богатырь, потянувшись рукой к висящему за спиной колчану. Колчан был пуст, но Алёша знал, что как только его рука достигнет колчана, в ладонь ткнется нужная ему стрела. Стрела действительно появилась, а жар в груди чуть притих, подсказывая, что стрелы не халявные, как в игре, а завязаны на внутренний энергетический резервуар. И все бы ничего, но на Алешу летели дроны предпоследнего поколения, которые спокойно держали автоматную очередь. Впрочем, даже если на один дрон будет уходить по 5-6 стрел, он все равно не сдастся без боя. Кивнув сам себе, богатырь начал действовать. «Данг! Данг!» Третья стрела еще только легла на лук, вторая со свистом рассекла воздух, а первая уже впилась в ближайшего дрона. «Гдадах!» «Ха!» — усмехнулся Алеша, не ожидавший настолько удачного выстрела. «Крит, что ли? Гдадах! Гдадах!» Но нет, два последующих взрыва дали понять, что это не случайность и не везение. «Постой-ка!» — на губах Алёши заиграла улыбка. «Конструкты — мой заклятый враг!» Подивившись про себя случайности, вот только случайности ли, которая в данный момент практически спасла ему жизнь, Алёша выкинул все посторонние мысли из головы и сфокусировался на бое. «Данг! Данг! Данг!» Стрелы росчерками молнии срывались с тетивы, а сам Алёша постоянно смещался вдоль крыши. Он, как никто другой, знал, насколько уязвим статичный стрелок. К тому же, несмотря на магические лук и стрелы, дронам достаточно было одного удачного попадания, чтобы навсегда избавиться от юркой мишени. Он метался по крыше, словно бешеная белка, исполняя немыслимые кульбиты и прыжки. Трижды спасал золотистый щит, принимая на себя выстрелы дронов. Дважды Алёше приходилось пускать стрелу в летящую на него ракету. В какой-то момент пришлось использовать домовуху, создав на время крохотный островок безопасности от лазерных вспышек. А когда по крыше прокатился неприятный звуковой импульс, он и вовсе вынужден был потратить драгоценный выстрел на капсулу. Видимо, невидимка каким-то образом наблюдал за Алешей и, видя, что тот и не думает погибать, активировал один из своих козырей, встроенную в капсулу звуковую пушку. «Данг, данг, данг! Гдадах! Гдадах! Гдадах!» С земли бой, идущий на крыше высотки Game World, походил на салют. Настолько ярко и красочно взрывались дроны. Алёша же, перестав удивляться, раз за разом выщелкивал дронов, с мрачным удовлетворением фиксируя очередную детонацию боекомплекта. Когда количество дронов сократилось до 10, Алёша наконец-то смог перевести дух. Сильно расслабиться, конечно же, не получилось, зато он смог задуматься о происходящем. 30 дронов предпоследнего поколения, оснащенных лазерными установками, самонаводящимися ракетами и злыми пулеметами, слишком много для ликвидации одного человека, особенно для Крони. «Для Крони четвертого это слишком много», — подумал Алёша на свой манер, перефразировав любимую книжку детства. «А для Алёши Рязанского слишком мало». Но шутки шутками, а 30 дронов для устранения одного человека, пусть даже он супер, перебор. Ведь суперы, несмотря на свои необычные способности, точно так же умирали от пули гранат, как и остальные террористы. Нет, дело было в чем-то другом. Отвлекшись от размышлений, Алёша бросился к бару, но вместо того, чтобы пробежать дальше, резко свернул и прыгнул спиной на барную стойку. «Данг! Данг!» Прежде чем свалиться с обратной стороны барной стойки, он успел выстрелить дважды. «Гдадах! Гдадах!» Вот только и сил этот финт отнял порядком. В груди появилась сосущая пустота, голова закружилась, а руки предательски затряслись. Создавать стрелы становилось все сложнее и сложнее, а ноги медленно, но верно наливались свинцом. Он чудом успел выскочить из бара, уйти перекатом от пулеметной очереди и кинуться к вентиляционным шахтам. Столб огня, в который превратилась барная стойка, ударил в спину. А вместе с ним и чудом уцелевшая бутылка из-под сока. Кому расскажешь, не поверят. Чертова бутылка пережила встречу с бетонной площадкой, знакомство с мусорной урной и даже взрыв. И все для того, чтобы врезаться Алёше между лопаток. Метнув на неразбившуюся бутылку гневный взгляд, Алёша с трудом подавил желание пнуть ее так, чтобы вылетела с крыши, и рванул вперед. «Врешь, не возьмешь», — прохрипел Алёша, огибая вентиляционные шахты по периметру. «Ах ты ж! Данг, дах, та-та-та-та-так, да-дах, дах!» Подстреленный Алёшей дрон не исчез, как предыдущие во вспышке огня, а лишь закружил вокруг своей оси. Вот только, к удивлению богатыря, так вышло намного лучше. Дрон не только оставил Алёшу в покое, но умудрился еще и подбить двух своих союзников, благо конкретно эта модель была оснащена шестиствольным пулеметом. «Удача на моей стороне, железяки!» — пробормотал Алёша и, набравшись сил, выскочил на открытое пространство. Тут же заработали пулеметы оставшихся дронов, в воздух наполнили десятки лазерных вспышек, а откуда-то слева послышался такой знакомый звук запуска самонаводящейся ракеты. «Данг, данг, данг!» Алёша хладнокровно расстрелял дронов, зависших над тем, что осталось от бара, после чего, не глядя, пустил стрелу влево. «Гдадах! Гдададах!» Четыре взрыва почти слились в один. Три дрона и перехваченная меткой стрелой самонаводящаяся ракета. «Пшшш!» Золотистая пленка, приняв на себя лазерный луч, мигнула и погасла. «Не дождетесь!» – просипел Алёша, и, чувствуя, как руки наливаются свинцом, вскинул свой светящийся лук. На этот раз он даже не стал тянуться за стрелой. Усилие воли, и она сама появилась на тетиве. Алёша выдохнул, не обращая внимания на впивающиеся в тело лазерные лучи, и спустил тетиву. «Данг!» Лук, выплюнув из себя раздвоившуюся полоску серебряного света, рассыпался золотой пылью, а магические стрелы, одна из которых оказалась заметно толще, устремились в зависшие в воздухе дроны. «Гдадах! Дах!» Правый дрон исчез в серебристой вспышке, а вот левый, хоть и потерял один винтоцентральный лазер, все же пережил встречу с магией Алёши. Сам же Алёша, чувствует, что в груди расползается сосущее чувство пустоты, попятился назад. Сил на то, чтобы расправиться с последним лазерным дроном, не осталось, но Алёша, по вбитой жизнью привычке, не собирался сдаваться. В конце концов, остался всего лишь один противник — полуразряженный и практически выведенный из строя дрон, а у него за спиной вентиляционные шахты, в которых можно укрыться. Алёшу напрягали только уцелевший правый лазер и система камикадзе. Другим дронам он не дал возможность самоуничтожиться, подорвав их на безопасном расстоянии, но на этот сил не хватило. Пшшш! Едва заметный луч лазера впился в левое плечо, вызвав вспышку боли, всплеск раздражения и... луч надежды. Пшш! Второй луч и вовсе едва ожег плечо. «Что, железяка?» — проскрипел Алёша. «Тоже тебе досталось?» Третий луч, обжегший шею, вместо того, чтобы вонзиться Алёше в глаз, окончательно дал понять, у дрона сбоит система наведения. И это его, Алёше, шанс. Алёша оглянулся по сторонам в поисках какой-нибудь дубины или доски, на крайний случай ножки от стула. Сейчас он был готов на все, лишь бы сбить этот опостылевший ему дрон. «Что тут у нас?» Не выпуская дрон из поля зрения и стараясь при каждой вспышке отклоняться вправо, Алёша шагнул назад, чтобы поскользнуться на злосчастной бутылке из-под апельсинового сока. Пш-пш-пш! Оказавшись на пятой точке, Алёша отстраненно отметил, что над его головой пронеслась настоящая лазерная сетка. Жутко энергозатратное, но эффективное средство уничтожения засевшего в засаде противника. Эта лазерная сеть, достигая в диаметре 2 метров, прожигала любой материал на 5-6 сантиметров, что в случае Алёши означало гарантированную смерть. Видимо, дрон, проанализировав динамику выстрелов, понял, что точечно попасть в Алёшу не получится, и ударил по площади. «Удача на моей стороне», — просипел Алёша, сидя на крыше, уперевшись руками в бетон, бездумно глядя на зависший в воздухе дрон. Гранат у него не осталось, 3 магазина не в счет. Бутылка из-под сока, упирающаяся в правую руку, тоже не подходила на роль оружия. Дрон же, судя по замигавшей лампочке и резко снизившим обороты пропеллером, аккумулировал силы для финального выстрела. «Отвечаю», — Алёша криво усмехнулся, выжимая из себя последние силы, чтобы подняться. «Как вернусь, с меня подгон фортуне». Подхватив чертову бутылку, он крутанулся вокруг своей оси, придавая себе ускорение, и, вытянувшись, метнул свой стеклянный снаряд в приготовившегося стрелять дрона. «Данк!» Бутылка угодила в левый пропеллер, отчего дрона повело в сторону, и лазерная сеть, вместо того, чтобы оставить от Алёши квадратный фарш, разрезала вентиляционную шахту. «Знай наших!» — выдохнул Алёша, ковыляя к его вентиляционной шахте. «Будь это второй шанс, мне бы сейчас дали достижение метатель бутылок». Добравшись до шахты, Алёша с трудом завалился вовнутрь и перед тем, как окончательно потерять сознание, прошептал: «Митя, ты знаешь, что делать».